Лика сошла в воду. Ее шаги долго шуршали в зарослях. Лодки нет. Значит, они живы. Они уплыли. Я видела след в тростниках. Живы. Одними губами прошептал Вадим. Посмотри на берег. Окликнула его Лика через несколько минут. Она приподняла его голову, помогая рассмотреть что-то смутное, тающее в тумане. Посмотри, крест зацвел. Собранный из неокоренных осиновых стволов, береговой крест отца Гурия пустил побеги. И, подгоняемый последним теплом, вылущил робкие бледно-зеленые листья. Посох Тангейзера. Слабо улыбнулся Вадим. Они плыли целый день. На закате над ними закружили чайки. Впереди, в холодном тумане, замаячило устье его родной Еломы, единственной реки, вытекающей из озера. Течение несло плод к родному дому. Через несколько километров река обмелела, и плод заскреб об обросшей тиной камни. Наступила ночь, а они все так же плыли, не встречая ни огней на берегу, ни рыбачьих лодок. Сонный месяц плыл за ними, как терпеливый соглядатай. От шеста на ее руках вспухли и намокли мозоли, но она держалась бодро и прямо. Лежа на плоту, Вадим смотрел вверх, на ее тонкий силуэт, словно летящий над ним в ночном небе среди ярких осенних звезд. Он хотел запомнить ее, наглядеться перед разлукой. И через тысячу лет он узнает этот летящий абрис, прямые, как на египетских фресках плечи, гордую маленькую голову на высокой шее, эти тяжелые, развитые от речной сырости косы. Он вспомнил ее всю, живую трепещущую ложбинку между ключиц и тонкую талию всего в 2,5 его ладони, и стройные длинные бедра Артемиды-охотницы. А он — лишь гончий пес Ориона. Мог ли он посягать на богиню? И вновь его сердце вздрогнуло и зашлось от ревности, как в их первую встречу. И юный жар залил щеки. Он застонал от желания и мучительно захотел быть с ней. В середине ночи они доплыли до Кимжи. Берега и Косогор искрились в раннем заморозке. Вдоль берега выстроились темные бревенчатые избы. В одном из окошек тлел слабый керосиновый огонек. «Туда!» — прошептал он. Теперь при малейшем напряжении, глубоком вздохе шла горлом кровь, и он уже не мог поднять голову с лапника. Она подогнала плот к берегу, с неженской силой перетащила Вадима на белую от инея траву и направилась вверх по берегу, к избе, где краснел в окне живой огонек. Мать Вадима не спала. Она, должно быть, ждала не стукнет ли в окно печальная весть. Маленькая, сухая, как поджарый подросток, она лежала на высокой кровати, укрывшись до груди лоскутным одеялом. Прошлой ночью кто-то оставил на лавочке под окном штуку белого полотна. Ткань отволгла в ночном дожде, отяжелела. Плотная, твердая елочка была выткана не в их краях, где все ткачихи уже наперечет. Целый день она ждала, не объявится ли хозяин. А потом поняла, это чей-то недобрый подарок. Из-за образов достала кровную рукопись бабушки Пелагеи. Затеплила лампадку и, обернувшись на восток, завела материнский плач. То был старинный родовой причёт по далекому сыну. Может быть, забывшему о ней, может быть, сгинувшему на чужбине. Из огненных слов строила она спасительный мост, свивала крепкую верфь молитвы, отчиняла от пули и ковала железную рубашку. Лика сидела под тусклой лампой, лишь изредка приподнимала голову от шитья и вглядывалась в красный угол, где среди потемневших от времени образов сияла свежими красками икона отца Гурия, золотоволосый мальчик на троне. И тогда по губам ее скользила сладкая улыбка.